Глава 50. Самолет летел по заданному курсу над голой холмистой равниной. Гинар знал, что в истории Эритра были периоды активной геологической деятельности. Геологи считали, что когда-то именно здесь возвышались горы. На другом полушарии, обращенном к Мегасу, кое-где они сохранились до сих пор. Над тем полушарием почти неподвижно висел огромный диск Мегаса, вокруг которого обращался Эритра. Здесь же ландшафт двух больших континентов составляли только совершенно плоские равнины и низкие холмы. Марлена ни разу в жизни не видела гор, и даже эти холмы казались ей восхитительными. Реки Эритра казались с высоты полета очень похожими на искусственные ручейки Ротора. «Вот бы удивилась девочка», – подумал Гинар. «Посмотри она на эти реки вблизи». Марлена с любопытством взглянула на Немезиду, которая уже прошла точку зенита и склонялась к западу, и спросила: «Дядя Зивер, она движется, да?» «Движется», — ответил Гинар. «Точнее, Эритра вращается вокруг своей оси. Но он делает только один оборот в сутки, а ротор совершает полный оборот каждые 2 минуты. Поэтому, если ты смотришь с поверхности Эритра, кажется, что Немезида движется в 700 раз медленнее. Настолько медленно, что мы даже не замечаем этого движения». Гинар тоже мельком посмотрел на Немезиду и продолжал: «Ты никогда не видела Солнца, звезду Солнечной системы. А если и видела, то не помнишь, потому что была тогда совсем маленькой. В Солнечной системе Солнце с ротора оказалось намного меньшим». «Меньше?» – удивилась Марлена. «А компьютер сказал мне, что Немезида меньше». «Да, на самом деле Солнце больше Немезиды, но сейчас ротор намного ближе к Немезиде, чем раньше был к Солнцу. Поэтому и кажется, что Немезида больше. От нас до Немезиды 4 миллиона километров?» «Да, а в Солнечной системе нас отделяло от Солнца 150 миллионов километров. Здесь, на таком расстоянии, мы получали бы от нашего светила в 100 раз меньше света и тепла, чем получаем сейчас. А в 4 миллионах километров от Солнца ротор моментально испарился бы. Солнце намного больше, ярче и горячей Немезиды». Марлена не видела лица Гинара, но, очевидно, ей было достаточно слышать его. «Дядя Зивер», — сказала она, — «вы говорите так, как будто очень хотели бы снова оказаться в Солнечной системе». «Это моя родина. Конечно, иногда я тоскую о ней. Но Солнце такое горячее и яркое, оно же должно быть опасным». «Да, если долго смотреть на него. Между прочим, тебе тоже не следует слишком долго смотреть на Немезиду. Отвернись, дорогая». Сам Гинар не удержался и бросил еще один взгляд на звезду. Ее огромный красный диск висел на западной стороне небосклона. Кажущийся диаметр Немезиды был равен 4 градусам, в 8 раз больше, чем у Солнца, если смотреть на него со старой орбиты ротора. Сейчас диск Немезиды был спокойным, но Гинар знал, что изредка на его красной поверхности на несколько минут появляется настолько ослепительное белое пятно, что на него невозможно смотреть. Чаще на поверхности звезды возникали темно-красные, едва видимые пятна. Гинар тихо приказал что-то автоматической системе управления, и самолет немного изменил курс. Так что Немезида оказалась не прямо по курсу, а чуть сбоку. Марлена в последний раз внимательно посмотрела на звезду и перевела взгляд на расстилавшийся под ними ландшафт. «К этому розовому свету постепенно привыкаешь», — сказала она. «Сейчас уже все кругом не кажется одинаково розовым». Гинар и сам обратил на это внимание. Он улавливал различные оттенки и тона, и планета уже не казалась совершенно одноцветной. Реки и небольшие озера имели коричневатый оттенок и были темнее суши. Самым темным было, конечно, небо, потому что атмосфера Эритра почти не рассеивала красный свет Немезиды. Угнетающее впечатление производила безжизненность планеты. Даже на крошечном, по сравнению с Эритра, роторе можно было увидеть зеленые поля, желтые колосья, яркие фрукты, шумливых животных. Все цвета и звуки, неизменно сопровождающие места, где живет человек. На Эритра царили тишина и неподвижность. «Дядя Зивер, на Эритра есть жизнь», – неожиданно сказала Марлена. Гинар так и не понял, хотела ли Марлена задать вопрос, констатировать факт или ответить на его невысказанную вслух, но понятную ей мысль. Утверждала ли она что-то, или искала у него подтверждение? «Конечно», — сказал Генар, — «жизнь здесь, везде. Прокариоты живут не только в водоемах, но и в пленке воды, обволакивающей частицы почвы». Через некоторое время на горизонте показалась темная узкая полоса океана. Постепенно она становилась все шире и шире. Генар искоса посмотрел на Марлену. Конечно, она читала о земных океанах и, должно быть, видела их в головизионных программах. Но ничто не может заменить непосредственного восприятия. Генар видел берег океана во время своей единственной туристической поездки на Землю. Но до сих пор ему не приходилось оказываться над океаном, где, куда ни глянь, нет берегов. Поэтому он не мог сказать, какие чувства вызовет у него самого это воздушное путешествие. Самолет летел уже над водой. Суша постепенно превращалась во все более узкую полоску и, наконец, совсем исчезла из виду. У Генара как-то странно засосало под ложечкой. Он вспомнил слова древней поэмы, где говорилось о море винного цвета. Действительно, казалось, под самолетом катятся волны темно-красного вина, кое-где увенчанные розовой пеной. В этом безбрежном океане, конечно же, не было никаких маяков. Не было и кусочка суши, на которой в случае чего мог бы сесть самолет. Казалось, само понятие о направлении или определенном месте здесь лишено смысла. Генара это не беспокоило, он был уверен в самолете. Стоило приказать, и самолет вернется на сушу. В памяти его компьютера хранились все данные о трассе полета, скорости и направлении. Компьютер точно знал, где находится суша и даже станция. Самолет вошел в полосу густой облачности, и океан из красного сделался черным. По приказу Генара самолет набрал высоту и пробился сквозь слой облаков. Здесь снова сияла Немезида, а океан исчез. Самолет окружило море крохотных розовых капелек воды. Они поднимались и опускались, разбегались и собирались в полосы плотного тумана, которые изредка проносились за окном. Потом в сплошном облачном слое стали появляться разрывы. В них снова проглядывало море цвета красного вина. Марлена смотрела, широко открыв глаза и затаив дыхание. Шепотом она спросила. «Дядя Сивер, все это вода?» «На тысячи километров в любом направлении, а в глубину местами 10 километров. Если мы упадем, то, наверное, утонем?» «Об этом не беспокойся. Наш самолет не упадет». «Я знаю», – спокойно ответила Марлена. «Надо бы показать девочке еще кое-что», – подумал Генар, но она прервала его мысли. «Дядя Зивер, вы опять нервничаете?» Генара даже развеселило, что он понемногу начинает привыкать к необычной проницательности Марлены, как к чему-то само собой разумеющимся. «Ты никогда не видела Мегаса», – сказал он. «Вот я и подумал, не следует ли показать тебе и эту достопримечательность?» «Видишь ли, Эритра всегда обращен к Мегасу одной стороной, а станция построена на другой, так что эта планета никогда не появляется на нашем небе. Но если мы еще немного пролетим вперед, то доберемся до того полушария Эритра, откуда можно видеть Мегас. Скоро он должен показаться над горизонтом». «Я бы хотела посмотреть». «Хорошо, но приготовься. Мегас – большая планета, очень большая. На небе он кажется вдвое больше Немезиды. Иногда возникает такое ощущение, что он вот-вот упадет на нас. Некоторые не могут вынести даже вида Мегаса. Впрочем, упасть он не может. На всякий случай запомни это». Самолет поднялся еще выше и увеличил скорость. С такой высоты океан казался однообразной рябой равниной. Изредка его закрывали облака. «Если ты будешь смотреть вперед и немного вправо, — проговорил через какое-то время Генар, — то скоро увидишь, как из-за горизонта появится Мегас. Мы повернем к нему». Сначала прямо на линии горизонта возникла светлая полоска. Эта полоска медленно поднималась вверх и становилась все шире и шире, пока не превратилась в увеличивающийся на глазах сегмент темно-красного диска. Мегас был заметно темнее Немезиды и располагался чуть ниже ее. Пока еще Немезиду можно было видеть справа от самолета. По мере того, как Мегас все больше вырастал над горизонтом, становилось ясно, что на самом деле это не полный круг, а лишь его часть, чуть больше половины круга. Марлена, с интересом наблюдая за Мегасом, спросила: «Это то, что называют фазами? Я правильно поняла?» «Совершенно верно. Мы видим только освещенную Немезидой часть Мегаса. Так как Эритра обращается вокруг Мегаса, то в какое-то время нам кажется, что Немезида и Мегас сближаются, и тогда освещенной остается все меньшая и меньшая часть планеты. Наконец, когда Немезида проходит над Мегасом или под ним, мы видим только светящийся ободок вокруг планеты. А иногда Немезида скрывается за Мегасом. Тогда наступает затмение, и на небе зажигаются все, даже самые слабые звезды, а не только самые яркие, которые можно видеть и при свете Немезиды. Во время затмения на небе выделяется черный круг, в котором нет ни одной звезды. Это Мегас. Когда спустя некоторое время Немезида появляется с другой стороны Мегаса, мы снова замечаем тонкий светящийся ободок, часть его диска». «Изумительно», — сказала Марлена. «Это целое представление в небе. Смотрите, на Мегасе какие-то движущиеся полоски». Действительно, на освещенной части планеты медленно извивались коричнево-красные широкие полосы с оранжевыми прожилками. «Это штормовые полосы», — объяснил Генар. «На планете в разных направлениях дуют ураганные ветры. Если понаблюдать внимательнее, можно заметить, как полосы появляются, расширяются, движутся параллельно друг другу, потом совсем расползаются вширь и исчезают». «Как в головизионном представлении!» – восхищенно сказала Марлена. «Почему люди не любят смотреть на это чудо?» «Астрономы смотрят. В этом полушарии они установили автоматические приборы, а за их показаниями можно следить из нашей обсерватории. Я тоже смотрел несколько раз. Ты знаешь, похожая планета есть и в Солнечной системе. Она называется Юпитером. Юпитер даже больше Мегаса». Тем временем весь Мегас поднялся над горизонтом. Он напоминал воздушный шар, у которого почему-то чуть примята левая половина. «Как красиво!» – сказала Марлена. «Если бы станцию построили на этой стороне Эритра, то все могли бы любоваться Мегасом». «Нет, Марлена, из этого не получилось бы ничего хорошего. Людям, как правило, Мегас не по душе. Я уже говорил тебе, некоторым кажется, что он падает, и это их пугает». «Мало ли кому может прийти в голову такая глупая мысль», – раздраженно сказала Марлена. «Да, поначалу таких совсем немного, но ведь глупость заразительна. Страхи обладают способностью распространяться. Иной человек, сам по себе, может быть и не испугался бы, но заражается боязнью, потому что боится его сосед. Ты никогда не замечала такого?» «Замечала», – с горечью ответила Марлена. «Если один мальчишка думает, что какая-то дурочка красивая, то и все начинают думать так же. Они потом соревнуются…» Смутившись, Марлена замолчала. «Вот из-за этих страхов нам и пришлось построить станцию в противоположном полушарии. Есть и еще одна причина. Здесь труднее работать астрономам. Им мешает постоянно висящий в небе Мегас. Впрочем, Марлена, полагаю, нам пора возвращаться. Ты же знаешь свою маму. Она там с ума сойдет. Свяжитесь с ней и скажите, что у нас все в порядке». «В этом нет необходимости. Наш самолет постоянно посылает сигналы, поэтому она знает, что у нас все хорошо. По крайней мере, мы не разбились». «Но ведь ее беспокоит другое», и Генар выразительно покрутил пальцем у виска. У Марлены сразу упало настроение. «Так обидно», — сказала она. «Я знаю, мне всякий скажет, что она любит меня, оттого все так и получается. Но ведь у нас каждый раз начинается один и тот же разговор. Почему она не может просто поверить мне, что со мной ничего не случится?» «Потому что она любит тебя», — ответил Генар, дав самолету команду возвращаться домой. «Точно так же, как ты любишь Эритра». Марлена моментально повеселела. «Очень люблю», — сказала она. «Это было нетрудно заметить хотя бы потому, как ты смотрела на планету». «А как посмотрит на это Юджиния?» — подумал Генар.